Что за бред? Стирая себя, пытаясь прочувствовать, попался в капкан. Я знаю, что делать, нет места притворству. Ты как дурман. Где рассудительность, не контролирую голову, словно я пьян. На ощупь идти, пытаясь узнать себя, единственный план. Но я не могу тебе ничего доказать. Я не хочу тебе доказывать. Эти чувства мне ты должна знать, но я не могу их показывать. Она безусловно вне конкуренции. Мне об этом только мечтать. У меня больше нет дороги назад. С тобой лететь или тьму испытать. Чувства, что терзай. Выйдите наружу. Смотреть на тебя, пытаясь прочувствовать нелепый план. Себя уверяю, что нету зависимости, как наркоман. Прошу передай кусочек доверия, я не предам. Раскрыть тебе душу, просить, чтоб поверил, единственный план. Но я не могу тебе ничего доказать. Я не хочу тебе доказывать. Эти чувства мне ты должна знать. Но я не могу их показывать. Она безусловно вне конкуренции. Не об этом только мечта. У меня больше нет дороги назад. С тобой лететь или тьму испытать. Смотри, что внутри. Посмотри, что внутри. Посмотри, что внутри. Посмотри, что внутри.